По случаю 16-летия опубликования исторической и межкорейской декларации от 15 июня Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимченеризма 10 июня выставил на своем сайте статью «Эхо 15 июня». Между тем, по вышеупомянутому поводу 10 июня Британский оргкомитет конференции восхваления великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, Британское общество по изучению политики Сунгун, Британский кружок по изучению Ейджи и общество британско-корейской дружбы выступили совместным заявлением. В заявлении подчеркивается, что благодаря неустанному усилию Ким Чен Ира была уготовлена межкорейская декларация от 15 июня, отражающая волю и страстное желание всекорейцев на севере и юге страны и за ее пределами.